Глава шестая. Я распахнула глаза. Задумалась. Я уже не спала и снова оказалась в выделенной нам комнате в королевстве обезьян. Над гамаком склонилась Озма, вглядываясь в мое лицо с тем же напряженным выражением, что и во сне. Свет потоками лился сквозь окна, превращая принцессу практически в силуэт. Она протянула мне руку. «Поднимайся», — сказала Озма. От этого единственного слова я так подскочила от испуга, что едва не вывалилась из гамака. Но потом принцесса высунула язык и заулюлюкала, дразнясь, а когда она рассмеялась, я почувствовала, как сердце постепенно замедляет бег, возвращаясь к нормальному ритму. Померещилось. Это был всего лишь сон. «Правда?» Я ухватилась за протянутую руку Озмы и с ее помощью поднялась из гамака, пытаясь успокоить разыгравшееся воображение. «Это всего лишь сон», — мысленно повторила я себе. «Но вдруг он был чем-то большим?» «Что бы это значило?» «И куда важнее...» Почему я ощущаю странное разочарование, что он закончился? Что таится в этом сне, если я там прекрасно чувствовала, что приближаюсь к истинному злу, но даже будучи в силах в любой момент повернуть назад, подходила все ближе и ближе? Какая-то часть меня даже хотела этого. Наверное. Пожалуй, пока просто не стоит об этом думать. Поднявшись, я ощутила, что после вчерашнего дня меня еще шатает. Но я, наконец, выспалась, и тело уже практически не болело. Ночью я была слишком измотана, чтобы как следует исследовать наши покои, но теперь выдался шанс оглядеться. Смотреть особо было и не на что. В углу я приметила ширму, из тех, за которыми в старых фильмах застенчиво скрывались невинные девицы, чтобы сменить наряд. На деревянной подставке у окна стояла большая чаша, наполненная пузырящейся водой, на поверхности которой плавала парочка крупных розовых лепестков. Я подошла и с удовольствием умыла лицо. Испаряясь, вода приятно покалывала кожу. Я была рада, что в комнате не имелось зеркала. Как-то не хотелось знать, насколько ужасно я сейчас выгляжу. Да, конечно, я вчера по-быстрому окунулась в ручей, когда мы с обезьянами шли через джунгли, просто чтобы смыть с тела кровь. Льва, но меня не покидало ощущение, что я до сих пор выгляжу неважно. А как иначе? До этой ночи последний раз я спала перед устроенным Дороти празднеством. Вода из чаши оказалась освежающей, с легким цветочным ароматом, и было приятно, наконец, умыться и смыть с волос, осевшая на них за долгие дни, грязь и пыль. «Итак, что будем делать дальше?» — спросила я. Не знаю, обращен ли был этот вопрос к Озме или к самой себе. Я не ждала, что она поймет, о чем ее спрашивают, но с Озмой, по крайней мере, можно было поговорить. Знаете, я выросла с мамой, которая большую часть времени была не в себе, так что привыкла беседовать с людьми, которые на самом деле и не слушают. Ничего особенного. Как бы то ни было, после всего, что мы с Озмой пережили вместе, я даже к ней привязалась. Нет, возможно, она не та подружка, которую хотелось бы иметь, но хоть какая-то. А друзей мне сейчас очень не хватало, ведь звездочки больше нет, а Нокс пропал. «Мы не можем навечно здесь оставаться», — заявила я, воспользовавшись готовностью Озмы притвориться внимательным слушателем. «Но просто не представляю, что делать дальше. Вернуться обратно в город? Отправиться на поиски Дороти? Попытаться найти Страшилу и достать его мозги? При мысли об этом я вздрогнула. Знаю, в конце концов придется это сделать, но, честно, совсем не хочется. Каждый раз, когда я хоть немного преуспеваю в своем деле, появляется кто-то и говорит делать совершенно другое. Каждый раз, когда нахожу время подумать, возникает очередная тайна, которую невозможно разгадать. Кажется, я застряла на одном месте. Озма выжидающе смотрела в ответ, и внезапно я сказала такое, в чем не признавалась даже самой себе. «Я должна найти Нокса». «Да, это бессмысленно. Он последний, о ком стоит волноваться, но он единственный человек, которому я доверяю». «Вот она, особенность беседы с человеком, который, возможно, тебя совсем не слушает. Порой говоришь такие слова, о которых даже не думал, пока они просто не сорвались с языка». Но Озма не выглядела удивленной. Вместо этого она лукаво мне подмигнула, восклицая: «Нокс, Нокс!» Интонация ее голоса меня заинтриговала. «А не недооцениваю ли я принцессу?» Казалось, она точно знала, что в страну Оз возвращается магия, знала, что лев охотится за нами. Несмотря на всю идиотскую болтовню Озмы, она определенно не так проста, как кажется. «А что с ним случилось?» — поинтересовалась я. Озма закатила глаза и хмуро поглядела на меня, словно беседовала с самой великой дурой во всем мире. «Кто это?» — недовольно спросила она. Я тяжело вздохнула, внезапно понимая, как же сильно надеялась, что она скажет что-то действительно полезное. «Плевать!» Я подхватила с пола грязное платье, брошенное накануне, и уже собиралась его надеть, когда заметила, что на столе у двери обезьяны оставили нам чистую одежду. Возможно, королева Лулу сильнее прониклась ко мне симпатией, чем показала, но, скорее всего, она просто не желала, чтобы какая-то девчонка разгуливала по королевству, словно бродяжка. К счастью, несмотря на весьма странные взгляды обезьян на моду, мне они оставили довольно приличный наряд. На самом деле приличным его можно назвать с натяжкой. Порывшись в стопке, я обнаружила, что одеть меня решили в грязно-розовую майку с зеленовато-желтой надписью «Поцелуй меня взад поперек груди» и в короткие неровно обрезанные джинсовые шорты. Не совсем в моем стиле. Зато радушные хозяева не посчитали, что их гостья будет восхитительно выглядеть в монашеской рясе или в гигантской детской распашонке и с соской в руке. Счастьем для меня было просто надеть чистую рубашку, но лучше всего – оказалось другое. Добравшись до самого низа стопки, я чуть не запрыгала от восторга. Из всех чудес, найденных в стране Оз, это, пожалуй, стало самым восхитительным — комплект нового нижнего белья. И меня даже не волновало, что там лежали огромные старомодные леопардовые трусы. Все равно казалось, будто в лотерею выиграла, когда надевала их в углу за ширмой. «Я совсем дура?» — спросила я себя, переодевшись. Из головы никак не входили мысли о Ноксе. «Как так можно? Я в самом пекле магической войны, должна, возможно, спасти мир, а все, о чем могу думать, это какой-то дурацкий мальчишка? Да о его поисках нужно вспоминать в последнюю очередь». Выйдя из-за ширмы, я наткнулась на Озму, которая встретила меня изумленным взглядом. «Что?» — возмутилась я. «Не нравится мой внешний вид? Слушай, не все могут, натянув ночнушки и корону, выглядеть так же шикарно, как ты. Ясно?» Озма сделала пируэт, сполыхнув полы своей белой летящей сорочки, и я засмеялась. Без сомнения, девушка безумна, но, должна признать, я все больше проникаюсь к ней симпатией. «Эй!» — протянула я с внезапным любопытством. «Ты случайно не прячешь где-нибудь парочку огромных крыльев, а?» Она замахала руками вверх-вниз и запрыгала на одной ноге, но крыльев за спиной не выросло. «Все, хватит об этом думать». Но спросить стоило. «Правда?» Я пожала плечами и вернулась к собственным размышлениям. «А почему бы и нет?» «Дело в том, что мне он даже не нравится», — пробормотала я себе под нос. «Просто думаю, он может...» Я замолчала, так и не договорив предложение, смутившись вдруг от того, что пытаюсь выдать такую вопиющую ложь за чистую монету. «Ну, конечно, Нокс мне нравится. И найти его я хочу не потому, что он может помочь, а потому, что я влюбилась в него». «Все, в этом призналась». «Я совсем дура?» Сейчас Озман так уставилась на меня, что казалось, будто она все же понимает, о чем ей тут толкуют. Принцесса смотрела с выражением чрезвычайной, ошеломляющей доброты, которая в то же время несла в себе нотку скептицизма. «Может, на самом деле она понимает все до последнего слова?» Я шагнула к ней ближе. «Да что же с тобой такое?» — спросила я. Она покачала головой и покрутила пальцем у виска. «Может, виной всему сон? Но на этот раз поведение в стиле «гляньте, какая я глупенькая» меня не особо убедило. А что, если сон имел значение? Вдруг он означал, что Озма со своими секретами — ключ к решению всех проблем страны Оз, или хоть части?» Я внимательно осмотрела ее с головы до ног, пытаясь отыскать какую-нибудь зацепку, и она действительно нашлась. Сперва я заметила лишь проблеск чего-то, лежащего поверх реальности, легкий проблеск тайны, скрытый за гранью реальности, словно я смотрела на мир двойным зрением и видела две разные картинки. Второе изображение было едва различимо. Накладывалось поверх тела принцессы. Это напомнило о сиянии, которое я увидела во время битвы со львом, прямо перед тем, как отрубила его хвост. Тогда не нашлось времени все обдумать. Я руководствовалась инстинктами. Но на этот раз я постаралась полностью сфокусироваться на том, что вижу. И вновь поразилась. Как же легко в тот раз получилось справиться с магией. Не знаю, помогло ли мне возвращение магии в страну Оз, или я просто нашла, наконец, подходящий вид колдовства. Увлекшись мыслями, я ощутила, как выскальзывает из захвата магия. Я сильнее стиснула кулаки, и она пропала вовсе. Я что-то уловила. Ведь не зря послушалась своей интуиции, подсказавшей насчет хвоста льва. Не собираясь сдаваться так сразу, я прищурилась и попробовала снова. Герт перед смертью успела дать мне много уроков колдовства. После одного из самых первых я выяснила, что магию сложно удержать. Она коварна, сделает лишь то, что захочет, и вы для нее не авторитет. Магию нужно хорошенько попросить, заставить думать, что это ее идея, не ваша. Примерно так приходилось вести себя с Сэнди Шерлон-Мейн, менеджером закусочной «Пыльных акров». Странные ассоциации, конечно, но мысли о Сэнди напомнили мне о зыбучих песках, попав в которые, чем сильнее дергаешься, тем быстрее тонешь. А уже они навеяли воспоминания о китайских ловушках для пальцев, в которые хоть раз попадался каждый ребенок. Из них получается выбраться только когда смиряешься и перестаешь пытаться. Потом размышления перескочили на мамин фокус с мыльным пузырем, который помог заснуть ночью. Я решила просто освободить голову, позволить мыслям течь свободно. Чем больше прояснялось сознание, тем ярче и четче становилась светящаяся аура вокруг принцессы, когда сама Озма с каждым мгновением тускнела все сильней. И не только Озма. Все в комнате тускнело и обретало иной цвет. Мне вспомнилось радио в автомобиле, которое ловит разные волны, в зависимости от того, едешь ли ты в горку или спускаешься с нее. «А почему бы не попробовать покрутить ручку настройки?» — подумала я. И сработало. Когда я сосредоточила все внимание в одной точке, свечение стало еще интенсивней, а настоящие цвета погасли. Все предметы по-прежнему были в комнате, но состояли теперь из странных сверкающих нитей. Ширма, чаша для умывания, гамаки, Озма, даже я сама. Все стало энергией и было связано друг с другом. На подсознательном уровне я понимала, что вижу сейчас настоящую страну Оз. Я приоткрыла завесу тайны и шагнула в комнату, но отыскала в ней не волшебника-шарлатана, а пульт управления самим миром. И оказалось, что целый мир состоит из каких-то дурацких магических линий. Что ж, прозвучало весьма непривлекательно. Но нет, без преувеличений, это самое прекрасное, что я когда-либо видела. Столь прекрасное, что хотелось потрогать. И я потянулась вперед, пытаясь поймать одну из нитей, беспорядочно парящих в воздухе. Пальцы мои прошли прямо сквозь нее. Та слегка качнулась, но с места даже не сдвинулась. Когда я попробовала схватить в кулак целую пригоршню, осталось ни с чем. Зато заметила, если просто проводишь по нитям пальцами, то они отвечают на прикосновение, пока не начинаешь давить слишком сильно, и если хватает терпения, их можно передвигать. Это было странно и очень круто, но смысла в подобном умении я не находила, пока не заметила, что стремительные потоки магии, которые, казалось, беспорядочно витают в воздухе, те самые, с которыми я играла, на самом деле медленно к чему-то притягиваются, и этим чем-то была Озма. Нити-потоки словно вливались в нее и в то же время закручивались вокруг тела принцессы, самой яркой точки во всей комнате. Приглядевшись внимательней, я сообразила, что вся Озма — один большой запутанный магический узел. А что делают с узлами? «Да, именно. Развязывают». Я не желала причинить Озме боль, просто хотела посмотреть, что случится, а потому принялась водить пальцами рядом с принцессой, пытаясь проверить, смогу ли распутать беспорядочный клубок магических линий. Сперва казалось, что все бесполезно, но через пару минут я заметила, как на локте принцессы выбилась одна крошечная ниточка и подхватила ее пальцем. Совсем немного, но та все же подалась. Я прикусила губу от усердия, стараясь не тянуть слишком сильно, и осторожно дергала энергетические нити, словно распускала свободные петли старенького свитера из секонд-хенда, а Озма потихоньку распутывалась. Нет, вернее, не она сама распутывалась, а я словно бы распускала какое-то заклинание. Озма же в это время изменялась. Она становилась крупнее, выше, плечи расширялись, превращаясь в мужские, точнее, полагаю, в юношеские, и, судя по изгибу спины, по наклону головы, юноша этот был мне знаком. «Пит!» — пробормотала я, еле слышно. Стоило сказать всего одно слово, и видение исчезло, а я вновь оказалась в реальном мире. Озма пропала. На ее месте с широко раскрытыми от удивления глазами стоял Пит. Он попятился к двери, подымая руки, такой виноватый и робкий, будто его только что уличили в краже пирожных в дешевом супермаркете. «Эми, привет!» — проговорил Пит. «Что ж, это было довольно странно, ага?» Он оглядел меня. «Милый наряд!» — добавил Пит, ухмыльнувшись. Я не представляла, что и думать. Единственное, что я знала, по какой-то причине Пит слишком много раз водил меня за нос, но сегодня он не сможет повторить этот фокус. И все же нельзя отрицать, что я была немножко рада видеть его. Ведь это Пит, который спас мне жизнь, когда я только очутилась в стране Оз. Пит, благодаря которому удалось не сойти с ума в темницах Дороти. Пит, ставший единственным человеком, с которым я могла поговорить, когда притворялась служанкой во дворце изумрудного города. «Забудь о наряде», — коротко бросила я и отступила, ощущая, как зашипели раскаленные руки, когда в ладони сам по себе появился клинок. «Думаю, пришло нам время поговорить». Он поправил темную челку, которая падала на глаза. «Такие же изумрудные, как и у Озмы». Пит отвел взгляд и глубоко вздохнул, а когда вновь посмотрел прямо, я почему-то вдруг почувствовала исходящую от него печаль. «Это долгая история», — отозвался он. «Разве у нас нет тем получше?» «Эй, приятель!» — проговорила я, шагнув ближе. Пит бросил быстрый взгляд на клинок. «Мне не хотелось драться, но придется, если дойдет до этого». В этой чертовой волшебной стране тебя я знаю дольше всех, и все твои слова были ложью. Так что нет, ты мне нравишься, пожалуй, но, думаю, стоит кое-что мне объяснить. Пит лишь покорно и понимающе кивнул. Он глубоко вздохнул и сел на пол, складывая на груди сильные жилистые руки. «Ладно», — выдал он. «Но тебе тоже лучше сесть. Это не шутки. История действительно долгая. Притом всего я не знаю». Задумавшись, я опустилась в гамак, в котором спала. Однако босых ног от пола не оторвала, чувствуя так себя уверенней, несмотря на то, что в руке моей был зажат клинок. Надеюсь, он не понадобится. Но в этой стране никогда нельзя чувствовать себя в полной безопасности. «Выкладывай», — поторопила я Пита. «Просто расскажи все, что сам знаешь». «И откуда мне начать?» «Сначала». И Пит послушался. «Однажды, давным-давно,